официальный мерч героев. Пытался перекричать его сосед: «Все ваши любимые герои здесь. Всемогущий, Старатель, Бест Джинс, Сущий Миг и многие другие. Сколько стоит?» — поинтересовался я, разглядывая маску, которая, судя по всему, должна была изображать мое лицо с огненной маской, но что-то пошло не так. В итоге получилось довольно упоротое лицо со странно изображенным подбородком и словно в кучку собранными отверстиями для глаз. 1000 йен, охотно отозвался продавец, а я присвистнул: фига себе, цены. За какой-то кусок пластмассы, целый косарь. Да за такую сумму я у себя в столовой смогу дважды пообедать. Хотя, если посмотреть на цены в соседних лавках, это еще по-божески. Беру, решился я, доставая из кошелька купюру, пополнит мою коллекцию странного мерча. Рассчитавшись с продавцом, я последовал дальше между торговых рядов, внимательно осматриваясь на предмет каких-нибудь правонарушений. Все-таки я тут на фестивале не только, чтобы поддержать что-то, но и по работе. Эх, жизнь моя жестянка, даже в собственный выходной не дают расслабиться. Рии и Нацуа оставили меня еще на входе на этот рынок, отправившись на стадион, где их уже ждала приехавшая немного пораньше Фуюми. Шата, послонявшись немного со мной по торговым рядам, был отловлен Айзавой и отправлен в комнату ожидания. Так я остался в гордом одиночестве, продолжая мониторить ситуацию на рынке вместе с множеством других героев, и в штатском, и в своих костюмах. Несмотря на всеобщую веселость, в воздухе чувствовалось некое напряжение. Никто не хотел, чтобы нападение злодеев повторилось, ни герои, ни гражданские, ни администрация школы. Вот и приходится теперь тут шататься, да мелких мошенников и воришек высматривать. Чего-то более крупного сегодня не произойдет. Точнее, произойдет, но не здесь. Инджи. Раздался за моей спиной знакомый голос, и я, обернувшись, с облегчением увидел Тошинари, с трудом пробирающегося между толпящимися людьми. Фух, еле тебя нашел. Ты чего тут делаешь-то? Он протянул мне руку. За порядком присматриваю, отозвался я, пожимая протянутую ладонь. Сегодня практически все приглашенные герои были огорчены той новостью, что нас сюда позвали чисто чтобы на охране сэкономить. Вот и приходится создавать видимость бурной деятельности. Лучше б чем полезным занялись, ей-богу. Чем, например, патрулированием улиц, фыркнул Тошинари, на что я без тени улыбки ответил: да, знаешь, мне вчера звонил Ингениум, ну, знаешь, старший брат Иды, одноклассник Ашата. У них на районе объявился маньяк, который успел убить за последнюю неделю двух героев из государственных агентств. Поэтому Ингениум попросил у меня помощи, и я выделил ему лучшую свою группу. И меня терзают смутные сомнения, что этот таинственный маньяк на самом деле печально известный нам злодей Пятно. И это меня, честно говоря, несколько беспокоит. Ты не доверяешь своим людям? Не в этом дело. Я печенкой чую, что произойдет какая-нибудь хрень. И я предпочел бы в такой момент быть со своими людьми, но в то же время, я задумчиво почесал бороду, в то же время, моя поддержка нужна Ишата. Он очень волнуется перед фестивалем, настолько, что даже пытался не пойти. Кто? Шата? Уточнил Всемогущий, недоверчиво глядя на меня. Ты меня разыгрываешь? Он же всегда очень уверен в себе и своих силах. И он слишком ответственный, чтобы просто взять и не прийти. Сам удивился, отозвался я, недовольно сплюнув. Мы потом его все вместе успокаивали. Мой взгляд упал на часы. Черт, фестиваль начнется уже через 15 минут. Думаю, нам пора уже на трибуны. Ты будешь со своей семьей? Поинтересовался Тошинари, едва поспевая за мной. А ведь когда-то это мне приходилось бежать за ним. Я сбавил скорость, чтоб его так сильно не загонять, и мы довольно быстро поравнялись. Ага, сейчас. Кто мне позволит отдыхать и наслаждаться праздником весны, юности и спорта? Недовольно буркнул я, предъявляя свой пропуск заметно уставшей девушке, проверяющей билеты. Мне выделили место на галерке, чтобы я присматривал за порядком. Арис, Нацуа и Фуюми заняли места в центре, и не так близко к арене, чтобы их зацепило, и все довольно неплохо видно. Вон они. Я указал на соответствующий ряд и помахал жене и детям. Они, в свою очередь, заметив нас, начали махать в ответ. Тошинари, тоже заметив мое семейство, также махнул им и вновь обратился ко мне. Может, пойдешь к нам в учительский закрытый сектор? Предложил он мне, едва не столкнувшись с пареньком с факультета управления, развозящим хот-доги. Там и видно лучше, да и столь нелюбимых тобой гражданских там не будет. Ага, а кто будет следить за порядком в моем секторе? Ладно, Тошинари, бывай, закруглил я разговор, заметив назревающий конфликт между двумя зрителями из-за мест, а у меня уже образовалась работа. Народ, все готовы? Скоро наш выход, предупредил одноклассников Ида, заглянув в комнату ожидания. Не получив в ответ никакой реакции, Тени обиженно сел рядом с Шата, недовольно поджав губы. Тодороки сидел и смотрел в стенку, практически не мигая, напряженно сжав руки в кулаки. Ида осторожно коснулся его плеча и наткнулся на совершенно невидящий взгляд друга, когда он повернул к нему голову. Затем, с таким же расфокусированным взглядом, в абсолютном молчании, вновь повернулся к стене. Тенья лишь пожал плечами и решил больше не досаждать другу. Вместо этого он перевел свое внимание на разговор одноклассников за соседним столом. «Ух, обидно, что нам не позволили выступать с нашими костюмами. Я хотел бы показать себя в нем», — с грустью говорил Каминари, рассматривая рукав кофты от школьной спортивной формы. Рядом махнул хвостом Аджира. «Они запретили их использовать, чтобы условия для всех были равны», — пояснил он. «Но все же в костюмах было бы лучше», — вздохнула Мина, потянувшись на стуле. «Они подчеркивают нашу индивидуальность, а так мы все сливаемся в единую синюю массу. По-твоему, лучше смотреть на пеструю массу, от разноцветности которой рябит в глазах?» Хмуро поинтересовался стоящий в углу Такоими. Внезапно хлопнула дверь, и в аудиторию, громко топая, вошел Бакуго, пинком закрыв за собой дверь, после чего, пробежавшись взглядом по одноклассникам, прямой наводкой направился к столу, за которым сидели Ида, Тодороки, Мидория и Урарака. Тенья сразу напрягся. Лицо одноклассника, искаженное злобой, явно не предвещало мирный и приятный диалог. Так и вышло. «Слышь, ты, двумордый!» — рявкнул Бакуго, дойдя до их стола. «Я с тобой разговариваю, ублюдок двуцветный. Чего тебе надо, Бакуго?» — нахмурился Ида, схватив за плечо вновь начавшего поворачиваться Тодороки со все еще отрешенным взглядом. Казалось, он все сейчас делает чисто на автомате, а сам находится где-то глубоко в своих мыслях. «Я не с тобой разговариваю, четырехглазый, так что заеби свое ебало, Каччан!» — встрял Мидория, приподнимаясь со своего места, сжимая слегка подрагивающие руки в кулаки, «а оставь их в покое. Ой-ой, тоже мне, нашелся, защитничек!» — скривился Бакуго. «Че, думаешь, нашел себе покровителя, и можешь теперь что-то вякать? Слушай, ты!» Внезапно очнулся Шата. «Ты зачем сюда пришел? Снова всех, прошу прощения, обосрать, люди и так на нервах, и еще ты тут распахиваешь свой поганый рот. Если тебе заняться нечем, лучше пойди и вымой его с мылом. А еще что мне сделать?» — ощерился Бакуго. «Что, думаешь, если ты сын героя номер два, то ты тут круче всех, а?» Он ухмыльнулся, увидев, как Шата со злостью поджимает губы и прищуривает глаза. Среди одноклассников, до этого в тишине наблюдавших за разгорающейся перепалкой, поползли шепотки. «Сын героя номер два, старателя, это из-за него он оказался в УСИ? Так вот, почему он оказался в УА как целевик от агентства старателя? Значит, те слухи о внебрачных детях героя номер два, правда, Бакуго?» Всполошился Киришима, оглядываясь по сторонам. «Зачем ты рассказал? Нас же просили, и детектив Цукаучи, и директор. А какая нахрен разница?» — фыркнул Бакуго, продолжая самодовольно ухмыляться, явно довольный сложившейся ситуацией. «Об этом бы все равно все узнали, рано или поздно. И знаешь что, сыночек старателя?» Он вновь обратился к Шата, застывшему, словно изваяние. «Может, ты и имел возможность учиться у профессиональных героев с самого детства, но сегодня тебе это не поможет. Факт твоего родства с прогероем не делает тебя лучше меня, и сегодня на спортивном фестивале это увидят все. Я уделаю тебя в сухую, ублюдок, и займу первое место, так что готовься». «Ты», — на плечи Тодороки тут же легли руки Иды и Мидории, готовые тут же его удержать, если он решит кинуться на обидчика. На мгновение Шата прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул, после чего продолжил более спокойным голосом, немного подрагивающим от гнева: «Что ж, взрывопотамус, если ты все это сделал только для того, чтобы вывести меня из себя и тем самым вывести из игры своего самого главного противника еще до начала фестиваля, то это была самая дурацкая идея из всех, что могла прийти тебе в голову. То, что ты всем растрепал о моей семье». Шата криво усмехнулся, вопреки просьбам директора НИЗУ и детектива Цукаучи, характеризует только тебя, не с самой лучшей стороны. Так что этим ты хуже сделал только себе, а не мне. А если говорить о твоем вызове, тебе придется изрядно попотеть, если ты хочешь дойти до финала и побороться за первое место. И я тебе гарантирую, что это не будет легкой прогулкой. Тодороки, Бакуго, вы опять за свое, раздалось со стороны двери, и все синхронно повернули головы в сторону появившегося в дверях Айзавы. Давайте на выход, фестиваль уже начинается. Захламленная комната еле-еле освещалась голубоватым светом с монитора компьютера, за которым сидел скрюченный молодой человек, нервно грызущий ногти, глядя на экран. На нем шла прямая трансляция главного праздника страны, спортивного фестиваля УА. Юноша, чье лицо закрывала чья-то отрезанная кисть, уже не первый раз наблюдал это жалкое зрелище позерства и хвастовства этих ублюдков, имеющих наглость называться героями. На экране показали общий вид трибун, и Шигараки скрипнул зубами. «Черт возьми, опять этот огненный придурок, а как стоит-то?» Скрестив руки на груди, весь такой деловой. Из-за него он лишился на 2 недели своей игровой консоли и получил несколько разрядов тока за то, что посмел причинить вред любимому внуку своего учителя. От этого убить его и его блядских щенков хотелось еще больше. Шигараки еще с первой своей встречи с представителями семейства Тодороки возненавидел их всеми остатками своей гнилой души. Тот пацан, который в свое время чуть не разгромил его комнату и подпалил ему грудь, до сих пор не давал ему спокойно спать, а огромный шрам отпущенного в него фаербола на груди порой доставлял ему жуткий дискомфорт, и это злило, особенно с учетом того, что наносить им вред нельзя, иначе учитель может не только консоль отобрать. Впрочем, кто сказал, что учитель всегда будет его контролировать? Он уже старый, не может даже самостоятельно дышать без своей маски. А значит, скорее всего, очень скоро он помрет, и больше ничто не будет сдерживать Шигараки. Ох, как же ему будет приятно наконец-то коснуться этих бесящих лиц и с упоением смотреть, как они рассыпаются в прах, раскрыв рты в немом крике. О, какие прекрасные картины их смерти рисовало его воображение. Но сперва необходимо было избавиться от учителя, слишком уж он печется об этих ублюдках. Смотришь спортивный фестиваль, Тамура, раздался за его спиной голос учителя, и Шигараки выругался про себя. Вот только вспомнил, сегодня дебютное выступление моего младшего правнука, с некоторой гордостью в голосе продолжил мужчина, но тебя это, по большей части, не касается. Тебе стоит обратить свое внимание на других учащихся геройского факультета, кто-то из них, по моим сведениям, является преемником всемогущего. Тебе стоит отыскать его, так что следи внимательно, кто из выступающих покажет такую же силу. Конечно, учитель, скривился Шигараки, засунув в рот указательный палец правой руки. Кажется, его список тех, кого он ненавидит, сегодня знатно пополнится. Примечание к части, что может быть прекрасней, чем закрытая сессия. Глава 14. Красота среди бегущих. Примечание к части. Внимание! Автор показывает свое видение ситуации персонажей, которое может не совпадать с вашим. Приятного прочтения. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. В выигрыше даже начинающий красота среди бегущих первых нет и отстающих бег на месте общепримиряющий В. Высоцкий. Хей-хей-хей, это спортивный фестиваль УА. Раздался громогласный голос сущего Мика, заставив некоторых особо чувствительных зрителей закрыть уши. Тут будущие герои мира готовы идти по головам и перегрызать друг другу глотки, чтобы попасться на глаза лучшим. Это наше ежегодное состязание, дающее старт новым восходящим звездам. И, сдается мне, пришли вы все сюда, чтобы посмотреть на них, на юных храбрецов, сумевших пережить атаку целой кучи злодеев. Поприветствуйте, факультет героев, класс 1А. Ваш выход, проскрипел робот, следивший за порядком. Идите. Одноклассники что-то несмело начали выходить на залитый солнцем стадион, жмурясь от слишком яркого света после полутемных помещений и громких криков толпы. Мик тем временем без особого энтузиазма перечислял оставшиеся классы, чем вызвал у их учеников ропот недовольства. Что-то вздохнул, передернув плечами. Почему преподаватели еще больше вносят раздор между учениками? Стравливают их как собак. Ух, как же я нервничаю. Приобняв себя руками, пробормотал Мина, опасливо косясь на трибуны. Сколько людей? Восхищенно выдохнул Мидория, оглядываясь вокруг. Да, толпа немалая, согласился с ним Ида, Сможем ли мы под прицелом стольких взглядов показать все, на что мы способны? Да не остынет пыл наших сердец, и сильнейший страх станет нашим главным оружием. Пафосно провозгласил он, заставив Шата весело фыркнуть и улыбнуться. Ну наконец-то, Тодороки, ты хоть как-то пришел в себя, а то я думал, ты совсем заморозился. Спасибо, Тенья, поблагодарил его Шата, наконец немного расслабившись и подняв глаза на трибуны. Отца он увидел сразу, он стоял на самом верху одного из секторов, полыхая огнем. А вот маму с братом и сестрой ему пришлось долго искать среди пестрой толпы, и пока он их искал, на трибуну взошла полночь, красуясь перед всеми в своем облегающем костюме, чем вызвала восхищенные шепотки среди мужской части зрителей и участников фестиваля. «А ну-ка угомонились все!» — прикрикнула она, щелкнув своей плеткой. Однако это не возымело никакого действия, голоса становились громче, а вопрос Каминари о том, что в старшей школе делает героиня рейтинга R, казалось, слышали все. Полночь оскорбилась на такие слова и громко заявила, что находится здесь на законных основаниях, как начальница первого курса. Немного успокоившись, она объявила о начале традиционной клятвы участников. Ну, как, клятвы? По традиции, от всего курса выбирается один представитель, которому дается право сказать вступительную речь. Как правило, это кто-то с геройского факультета. Как они говорят, лучший представитель курса. Шата усмехнулся. Что-то ему подсказывало, что в этом году их выбор лучшего будет не самым удачным. Кацуки Бакуго. Подтверждая его мысли, полночь вызвала ученика А-класса, указав его место плеткой. Ученики вновь зароптали. Наш представитель, Каччан, удивился Мидория, провожая напряженного Бакуго взглядом. Он же занял первое место на экзамене, помнишь, ответил ему Сера, тоже неодобрительно наблюдая за одноклассником. Ага, фыркнула какая-то незнакомая девочка, вот только он занял первое место на экзамене героев. А как бы он показал себя на экзаменах других факультетов, это другой вопрос. К тому же, он занял первое место только среди поступающих по общему конкурсу, и то, без единого балла спасения, добавил к нарастающему гулу недовольства Шата, ей-богу, лучше б дали слово кому-нибудь. С факультета управления, молчать, рявкнула раскрасневшаяся полночь, разом растеряв всю свою сексуальную привлекательность, администрация школы прекрасно знает, кто достоин быть представителем курса, а кто нет. Бакуго, твое слово. Бакуго поднял взгляд на трибуны и скривил рот. Его лицо было напряжено, руки сжались в кулаки. Учитель, он кинул презрительный взгляд на толпящихся возле трибуны однокурсников. Я займу первое место. Шата едва не расхохотался в голос, но успел взять себя в руки. Впрочем, даже если бы он все же рассмеялся, этого все равно бы никто не заметил. Слова Бакуго возымели эффект разорвавшейся бомбы. Ей-богу, лучше б дали слово чувакам с факультета управления, они хотя бы думают, что говорят. Со всех сторон на представителя сыпались ругательства и проклятия как со стороны одноклассников, так и учеников других классов. Бакуго на это лишь усмехался, проводя большим пальцем по горлу и нахально утверждая, что все, кто находится вокруг него, лишь ступеньки лестницы его величия. Каков наглец. Впрочем, судя по его довольно кислой роже, когда он все же вернулся на свое место, не столь уж он уверен в своих силах. Итак, теперь перейдем к первому, отборочному этапу наших соревнований. Прокричала полночь, когда волнения немного улеглись. Ох, сколько слез прекрасных ребят пролилось на этом этапе. Она хищно облизнула губы, расплываясь в кровожадной улыбке. В этом году первый раунд представляет собой, она махнула рукой в сторону экрана, на котором тут же высветилось название первого этапа соревнований «Бег с препятствиями». «Бег с препятствиями». Ошарашенно выдохнули учащиеся, недоуменно переглядываясь. «В этой гонке участвуют все классы». Продолжила полночь, вновь щелкая хлыстом. «Вам предстоит кросс вокруг стадиона в 4 километра. На них вам встретится три препятствия, о которых вы узнаете только тогда, когда встретитесь с ними лицом к лицу. И, разумеется, я не могу не упомянуть самую главную фишку нашей школы. Мы не устаем напоминать о свободе наших учеников в своих действиях. И здесь все то же самое. Вы можете делать все, что вашей душе угодно, пока вы на треке». Она рассмеялась, раскинув руки в стороны. На старт, на воротах для выхода со стадиона зажглась красная лампочка. Внимание! Рядом с ней зажглась желтая, а под аркой начали раздвигаться ворота. Марш! Наконец зажглась зеленая лампочка, и все ломанулись в образовавшийся проход. Гонка началась. Шата, повинуясь стадному чувству, чуть было не ломанулся следом за всеми в узкую щелку, однако довольно быстро сообразил, что это гиблое дело. Отстав от своих одноклассников, оказавшись в самых последних рядах, он оглянулся по сторонам и вытянул вперед правую руку. Если существующий проход слишком мал и узок, чтобы через него пробиться, значит, он сделает свой проход. Лед под его ногами рос, повинуясь его желанию, с огромной скоростью устремив его вверх. Вперед, только вперед. Преодолев арку, буквально перепрыгнув ее, Шата приземлился, перекрыв остальным участникам проход. Однако подумать о совершенной подлости по отношению к соперникам он не успел. Прямо перед ним, вырулив из-за поворота, появились роботы с цифровыми обозначениями на корпусе. Замечены множественные цели. Проскрипели они и выстрелили в сторону Шата. Тот тут же пригнулся, изгустки плазмы пролетели мимо, попав в ледяное препятствие, тем самым расчистив путь всем, запертым в ледяной ловушке. Впрочем, радоваться им пришлось недолго, роботы быстро переключились с верткого Тодороки на них. «Они что, издеваются?» – пробормотал Шата, вновь чудом увернувшись от очередного выстрела робота, просвистевшего рядом с его ухом. «Это уже не спортивный фестиваль, а какое-то шоу «Сдохни или умри». Он вновь махнул рукой, замораживая конечность очередного робота, готовящегося выстрелить в толпу первокурсников, многие из которых впервые встретились с такой угрозой и просто застыли в ступоре, не в силах пошевелиться. Многие, но далеко не все. «Ублюдок, от меня не убежишь, двумордый!» Вылетел из толпы Бакуго, сразу взрывом снеся голову очередному роботу. «Ха, они решили вновь использовать эти чучела со вступительного экзамена? Что за куча дерьма? А вот и наше первое препятствие!» Как неожиданно, раздался голос сущего Мика, робота Инферно. Те самые роботы за 0 очков со вступительного экзамена. Любопытно, как наши учащиеся справятся с ними. Откуда у них только столько денег на все это? Недовольно фыркнула я Йоразу, тяжело дыша. На что Шата усмехнулся? Мда, теперь он понимал, чего отец так рьяно отслеживает, куда уходит каждая иена его спонсорских денег. Остальные спонсоры, видимо, этим себя не утруждают, раз в УА предпочитают тратить деньги на груды металлолома, способные поработать от силы несколько часов перед тем, как их уничтожат учащиеся геройского курса, а не на систему безопасности, так и не обновленную после нападения злодеев на УСИ. Впрочем, сейчас это не важно. Шата выдохнул, прикрывая глаза. Мелкие искорки огня рванули от него к роботам, пробираясь между щелями их корпусов, доходя до электроники, запрятанной глубоко под бронированными панцирями. Достаточно повышения температуры 1-2 искорок, и вот огромная махина превращается в груду металла и падает на землю, перекрывая проход. Но на это уж это уже есть отработанная тактика. Лед снова вступает в дело, и Тодороки вновь взлетает на ледяном уступе, оставляя за спиной озадаченных однокурсников. Что ж, по крайней мере, больше в них хотя бы не будут стрелять, а значит, можно считать, что он спас их от смерти. Тодороки из-за класса вырвался вперед, перегородив путь остальным участникам. Радостно прокомментировал эту ситуацию сущий Миг. Этот парень настроен серьезно. Конечно, ведь в нем течет кровь старателя, сильнейшего героя после всемогущего. Ай, Айзава, ты чего пихаешься? Шата едва удержал себя от того, чтобы закрыть лицо руками, приземлившись по другую сторону завала. Он со злостью поджал губы, его щеки опалил жар возмущения. Как вообще этот драный петух посмел? Мало ему было Бакуго, раскрывшего его перед всем классом, так теперь этот недогерой, только и умеющий горлопанить, растрезвонил о его родственных связях с героем номер 2 на весь мир. Что будет дальше? Завтра во всех газетах появится новость о том, что король злодеев, самый жестокий и опасный преступник в мире, является дедом его отца. Я же говорил, двумордый, что рано или поздно все равно все узнают обо всем. Внезапно появившийся ухмыляющийся Бакуго, с улыбкой от уха до уха, был тут совсем не кстати. Заметив подрагивающие губы противника, он оскалился еще сильнее, явно довольный тем, что противник деморализован. Ну, давай, расплачься тут, и под бочок любимого папочки, он точно укроет тебя от всех, кто посмеет угрожать его пупсу. Рассмеялся он, но тут же рухнул на землю. Шата, воспользовавшись его невнимательностью, вновь применил свой коронный прием. Приморозил ногу одноклассника к земле. Воспользовавшись этой заминкой, Тодороки с большей силой припустил вперед, выплескивая тем самым свой гнев и обиду на сложившуюся ситуацию. Отца и так постоянно обвиняют в распутности, ничего не зная об их семье, до сих пор всплывают в желтой прессе истории с якобы его незаконнорожденными детьми. И такое официальное заявление, сделанное Миком, оставляет для отца только два пути. Публичное признание своей семьи с угрозой подставить их всех под удар злодеев или признание его, Шата, как внебрачного ребенка. Каких-либо других идей, как выйти из сложившейся ситуации, у Шата не было. «Ну, девочки», — продолжал Мик, судя по всему, совершенно не вдупляя, что только что своими словами разрушил спокойную мирную жизнь целой семьи. «Если первое испытание вам показалось легкой прогулкой, то что вы скажете о втором? Упадете, и вы проиграете. Итак, дамы и господа, перед вами каньон». Шата уже добрался благодаря своему льду до середины каньона, когда остальные участники только добрались до него. Он оглянулся назад, чтобы заметить, как какая-то девушка с факультета поддержки, используя реактивные ботинки и что-то, похожие на абордажный крюк, преодолевает препятствие. Ей бы с Йиной познакомиться, мелькнула в голове Тодороки, когда она что-то не так рассчитала и рухнула в каньон, но он вновь сосредоточил свое внимание на дороге вперед. Обо всем этом он успеет поразмышлять и потом, когда первый этап соревнований закончится. Каньон как препятствие доставил Шата еще меньше неудобств, чем роботы, и был пройден в считанные минуты. Кто-то из однокурсников, видимо, смекнул, что можно воспользоваться образовавшимся ледяным мостом вместо того, чтобы как-то самим перебираться на другую сторону. И вот, когда эти глупцы оказались на середине перехода, по нему прошелся поток огненных искорок, растапливая лед под их ногами. Не удержав равновесия, ребята повалились на землю, благо в тот момент они оказались не над обрывом, а над очередным островком в каньоне. И лидирующий участник все еще на своем месте. Но, кажется, скоро все поменяется. Продолжил Мик, а Тодороки внезапно чуть не прилетело в лицо взрывом. «Не смей меня игнорировать, кусок дерьма!» — заорал Бакуго, попытавшись схватить противника за руку, но его пальцы обожгло огнем, вспыхнувшим на предплечье Тодороки. «Иди нахуй!» — огрызнулся Шатай и толкнул одноклассника в бок, продолжая нестись вперед. «Ебанат!» Лидеры забега сильно отдалились от остальных участников. «Но я вам не скажу, насколько, так что бегите, бегите, что есть мочи, чтобы догнать их. Ведь за лидеров нашей гонки проготовы будут передраться между собой за то, чтобы они стали их напарниками. Особенно за сына стара. Да что ты на меня шипишь, Шата?» «Уй, за что?» — Шата рванул вперед еще быстрее, закрыв уши ладонями. Бакуго буквально дышал ему в затылок, продолжая орать ему в спину ругательства и проклятия. Так они добрались до расчищенного поля, изрытого какими-то ямками. Мик, заглушивший микрофон на время разбирательств с Айзавой, вновь активизировался. «А вот и наше последнее препятствие, минное поле», — заявил он. «Оно устроено так, что если хорошо присмотреться, можно увидеть мины. Так что вылупите глаза и ступайте осторожно. Помните, сапер не ошибается дважды. Хоть эти мины вас и не убьют, но взрываются они мощно и ярко, так что шансы стать калеками после встречи с ними у вас огромны. Да начнется же кровавая баня». Шата возвел глаза к небу, вдохнул-выдохнул и закрыл глаза, отпуская огненные искры перед собой, и вот перед ним яркими огоньками вспыхнули места расположения мин, показывая самый безопасный путь. Огненное зрение вновь сработало на отлично. Осталось только перебраться на ту сторону, и можно считать себя победителем. Однако все не могло быть так легко. «А мне вообще насрать на эти мины», — самодовольно заорал Бакуго и чуть не сбил Тодороки. Используя огненное зрение, Шата чувствовал только те объекты, что покрыл своими огненными искрами. На Бакуго же их не было, а его взрывы, тоже создающие огненные вспышки, были слишком кратковременными и мощными, чтобы Шата мог по ним без какой-либо тренировки отследить траекторию движения противника. Его обошли, и Бакуго не замедлил подлить масла в огонь. «Вот видишь, я же говорил, что я лучше тебя, тюфяк. Что, думал, сможешь меня уделать с закрытыми глазами? Распахни свои гляделки, мудень, не позорься. Эге-ге, да у нас тут смена лидера. Возрадуйтесь же, СМИ. Это тот поворот, которого вы так долго ждали», — захлебывался восторгом Мик. «И я вам даже больше скажу, остальные тоже рвутся вперед и сокращают дистанцию. Но все же лидеры еще слишком далеко». Шата распахнул свое восприятие огня шире, надеясь отследить Бакуго по его взрывам и при этом не потерять из виду оставшиеся перед ним мины, и уже готов был поджарить его зад после очередного взрывного рывка, как края его сознания коснулся огонь отца. Отец был встревожен, его волнение явно чувствовалось в мечущемся огне. Казалось, он хотел о чем-то предупредить Шата, но поиск огня давал лишь возможность передавать настроение, но никак не мысли носителей огненных причуд. Поэтому Шата не мог понять, что так обеспокоило его отца, что тот даже решил связаться с ним. Все же трибуны были еще далеко, и причуда отца не попадала в просматриваемую зону Шата. Однако уже через минуту все стало ясно. У входа на минное поле раздался огромный взрыв, а вспыхнувшее на его месте пламя так долбануло по Шата, не успевшего отключиться от поиска огня, что у него носом пошла кровь. Казалось, взбесившееся пламя готово было разорвать Шата изнутри на мелкие клочки, сжечь, испепелить своего хозяина и всех, кому не посчастливится в этот момент оказаться рядом. Кровь стучала в висках, в ушах нарастал гул, перед глазами все плыло. Где-то на заднем плане послышался гогот Бакуго, который прервал невнятный голос сущего Мика. Неужели это все? Он сейчас просто потеряет сознание и выйдет из игры? Вот так просто? После того, как он практически всю гонку лидировал. Да, не зря отец говорил, что тот, кто вначале вырывается в лидеры, как правило, никогда не приходит к финишу первым, расходуя все силы на старте, к концу полностью выдыхаясь. Но он ведь был в силах пробежать до самого конца и прийти, если не первым, то в первых рядах точно. Если бы не этот идиотский взрыв. Черт, нет, он не может вот так просто взять и сдаться. Эта нелепая случайность не опозорит его перед всей Японией. Шата стиснул зубы и изо всех сил вцепился правой рукой в левое плечо, впиваясь ногтями в кожу, распространяя на свою левую сторону лед, под действием которого взбесившийся огонь начал потихоньку отступать. Новая боль вернула ускользающее сознание и зрение, так что Шата тут же увидел оторвавшегося от него на довольно приличное расстояние Бакуго, несущегося вслед за летящим над ним Мидорией. Вот ведь жук, знал же, что от больших пожаров ему становится плохо, еще с нападения злодеев знал. Он это нарочно сделал, чтобы от него избавиться. Вот уж от кого, а от преемника дяди Тоши, того, кто еще час назад пытался поставить достающего его Бакугу на место, он этого не ожидал. Впрочем, одним Тодороки Мидория явно решил не ограничиться. Приблизившись к земле буквально уже на 2 метра, когда Бакуго уже практически нагнал его, он со всей дури ударил какой-то железякой по земле, тут же вызвав новый оглушительный взрыв. Однако в этот раз Шата успел отключиться от окружающего огня, сосредоточившись на возвращении под контроль собственной причуды, так что его лишь чуть тряхануло ударной волной. Бакуго же на себе испытал все прелести ближнего взрыва, его подбросило на добрые 10 метров и шлепнуло об землю, вызвав у него новую порцию проклятий и ругательств в сторону удаляющегося Мидории. Шата воспользовался этим и рванул вперед, быстро сокращая расстояние между собой и контуженным Бакуго. Но тот тоже даже не думал сдаваться и снова упрямо помчался вслед за Мидорией. Шата уже не слушал, что говорит чуть ли не пищащий от восторга Мик. Ему было плевать на матерящегося рядом с ним Бакуго, то и дело пытающегося его схватить за руку или попытаться подставить подножку и повалить на землю. Он смотрел вперед, до финиша оставалось каких-то жалких 100 метров, и обойти на них взрывопотама было делом принципа. Обогнать Мидорию, успевшего забежать под своды арки, уже было невозможно, но вот давать себя обогнать какому-то заносчивому ублюдку Шата не собирался от слова совсем. Что ж, если другие не стесняются грязных методов для достижения победы, то почему он должен? Бакуго, наученный горьким опытом, в оба глаза смотрел, чтобы его ноги вновь не оказались приморожены к земле, попутно пытаясь как-то задержать Тодороки своими взрывами. Он так увлекся этим, что совершенно перестал следить за дорогой и не заметил, как перед ним выросла ледяная стена, в которую он благополучно врезался. Шата снова оторвался от него и вслед за Мидорией выбежал на залитый солнцем стадион, вторым пересекая финишную черту. Еще через какое-то время прибежал злой как тысяча чертей Бакуго, а потом начали подтягиваться и остальные. Шата отошел в сторону, наблюдая за Мидорией. Он стоял, согнувшись, посреди стадиона, сжав изо всех сил правую руку в кулак, держа его возле сердца. Из его глаз лились слезы, а взгляд был устремлен наверх, в учительскую лоджию, где в это время сидел всемогущий. Шата недовольно фыркнул и отвел взгляд. Ему хотелось найти отца, маму, брата и сестру, Он желал и в то же время до ужаса боялся это сделать, ведь что по сути только что произошло, он слишком расслабился на последнем этапе, потерял бдительность, и как итог, его обошел пацан, меньше месяца назад получивший причуду дяди Тоши, всего лишь год тренировавшийся с его отцом. Нечестно. Шата шмыгнул носом и поднял голову к небу, дурацкие слезы, только их тут и не хватало. Огонь, казалось бы полностью вернувшийся под контроль Шата, вновь дернулся. Отец пытался с ним связаться. Шата неохотно ответил, ожидая почувствовать его разочарование и презрение, в лучшем случае сочувствие и поддержку. Но вместо этого его захлестнула волна гордости, радости и неподдельного восхищения. Отец не просто не злился на то, что Шата профукал свой шанс прийти первым, но напротив, словно радовался тому, что его сын пришел вторым. Шата не мог понять этого. Впрочем, действия и реакции отца довольно часто казались странными и непонятными, порой даже безумными, пока не происходили события, раскрывающие всю подноготную такого его поведения. Возможно, что-то такое должно произойти и сейчас. Может, отец знает куда больше, чем остальные. Впрочем, он всегда знает намного больше остальных. Ух, Деку, поздравляю тебя с первым местом. Внезапно до Шата донесся голос Урарыки, подошедшей к Мидории. Ты был на высоте, как и Тодороки. Она оглянулась и махнула Шата рукой. Ух, как я вам завидую. Нет, я просто. Мидория спрятал лицо в руках, и из-под ладони раздалось его невнятное бурчание. Мне просто повезло. Это не более чем удача. Куда важнее. Он отнял руки от лица и посмотрел на Тодороки. Их взгляды встретились. «Тодороки, прости!» — воскликнул Мидория, тут же подбежав к нему и взяв его за руку. «Когда я хотел догнать вас с Качченом, я практически не думал и действовал наобум. Я совсем забыл, что ты говорил мне тогда в усы, что тебе больно от больших пожарищ. Прости. Я не думал, что тебе станет настолько плохо. Прости!» Шата недоверчиво смотрел на Мидорию, чуть ли не в ноги готового упасть в качестве извинений. Хотя мама и объясняла им с братьями и сестрой все тонкости японского этикета, но в их семье были совершенно другие порядки, и такое поведение Мидории казалось Шата какой-то дикостью, вводило его в замешательство. Наконец, немного придя в себя, он попросил: «Встань, пожалуйста». Мидория, недоуменно глядя на него полными слез глазами, подчинился: «Опусти голову». Шата тяжело вздохнул, прикрыл глаза, досчитал до пяти и с размаху отвесил Мидории подзатыльник, после чего дружелюбно хлопнул друга по плечу, заставив его недоуменно захлопать глазами. «Ладно, проехали и забыли. Только, пожалуйста, больше так не делай, я чуть коньки там не откинул». «Обещаешь?» «Обещаю», — радостно рассмеялся Мидория. Оставалось еще два испытания спортивного фестиваля. Глава 15. Судьбоносные переговоры. Примечание к части. Вы ждали? Надеемся, что ждали. Приятного прочтения. Что ж, теперь, когда все прибежали и немного отдохнули, давайте узнаем, кто пройдет в следующий этап нашего фестиваля. Полночь вновь заняла свое место на подмостках, привлекая всеобщее внимание. Я лишь фыркнул и продолжил свой путь к рубке комментаторов. Сколько они там дадут времени на то, чтобы ребята разбились на группы? Минут 15. Что ж, мне этого должно вполне хватить, чтобы набить морду одному не в меру болтливому комментатору. Конечно, ситуацию это особо не поправит, но хоть душу отведу. Хотя у рыжих же души нет, и тут облом. Ну, может, хоть мозги Мику вправлю, хоть какая-то польза. Но, видимо, сегодня не мой день, или это я слишком предсказуем. Но в любом случае, я не успел дойти до рубки, как меня перехватили Тошинари с Айзавой. Инджи тут же взял быка за рога Тоши, встав передо мной и перекрыв грудью проход и Айзаву, на всякий случай активизировавшего причуду, так что мое пламя мгновенно опало. Так, давай-ка угомонись. Вдох-выдох и успокаивайся потихоньку. Я понимаю твою злость на Мика, но давай не будем терять здравомыслие. А, значит, этому ублюдку терять остатки здравомыслия можно, а мне нет? Недобро усмехнулся я. Дай пройти, господин старатель, вступил Айзава, подойдя к нам практически вплотную, так что его почти перестало быть видно за широкой спиной всемогущего. Не стоит так серьезно это воспринимать. Мик – идиот, не всегда умеющий держать язык за зубами, но он совершенно точно не желает вам зла. Изболтнул он о том, что Шата ваш сын, просто по глупости. Это правда не стоит того, чтобы его убивать. От последней фразы у меня брови поползли наверх. Чего? Убивать этого идиота? За кого они оба меня принимают? Даже обидно как-то, особенно со стороны Ташинари. Он подставил мою семью, я сжал кулаки, это их, черт побери, могут убить из-за его длинного языка. А вы хотите, чтобы это просто сошло ему с рук? Да, при том, что он даже не решился сам со мной поговорить, а послал вас. Какое жалкое зрелище. Хизаши хотел сам перед тобой извиниться. Я отговорил, хмуро ответил Айзава, зная вашего сына, я мог предположить, какая у вас будет реакция, и оказался совершенно прав. Вам не стоит с ним встречаться в таком настроении. Я не хочу терять своего друга, только не снова. Ну да, конечно, хмыкнул я, совершенно не впечатленный его словами, но тут же перевел разговор на более волнующую меня тему, так что мне делать с журналистами, они так просто от меня не отстанут. Если уж вы заварили эту кашу, Инджи, все нормально, вновь вступился Ташинари. Во-первых, я не думаю, что все прям обратили внимание на слова Мика. О, те, кому не надо, смею тебя заверить, обратили. Те, кому не надо, и так знают о твоей семье, тут же отозвался Тоши, скрестив руки на груди и нахмурившись, особенно учитывая твоего. Он покосился на Айзаву, тут же навострившего уши, родственничка, который сам помнишь, что сделал, когда на тебя напала Наган, напомнил он, так что чего-чего. А нападок со стороны злодеев можешь не опасаться. Вы про того родственника, о котором говорил тот туманный злодей. Тут же смекнул Айзава, а я закатил глаза. Ташинари, я когда-нибудь твой язык в морской узел завяжу. Сотри голова, я внимательно посмотрел на молодого героя. Вы ничего не слышали и ничего не знаете, и никаких родственников у меня нет. Это понятно? Айзава понятливо кивнула и, глянув на часы, поспешил распрощаться с нами. Время на отдых и составление команд подходило к концу. Я тоже поспешил вернуться на свое место, все равно я уже перегорел со своей злостью на Мика, так что продолжать устраивать разборки с ним мне уже не хотелось. Инджи, ну если хочешь, давай я возьму на себя журналистов, предложил мне Ташинари, следуя за мной обратно на трибуны, где мне следовало отстоять еще одно состязание, прежде чем кто-то из других героев меня сменит. Наверняка им будет больше интересна моя жизнь как учителя УА, а не твои семейные перипетии. Тоши, заткнись и сдуйся, отмахнулся я, заворачивая за угол, и тут же на меня налетела какая-то тетка с микрофоном и повязкой НХ на рукаве. Следом за ней в меня чуть не врезался оператор, тащивший на плече камеру. «Ой!» — воскликнула дамочка, подняв на меня взгляд, и по ее вспыхнувшим энтузиазмом глазам я понял, что просто так от нее не отделаешься. А тут еще Ташинари сдулся, последовав моему совету. А камера уже наставлена. Господин старатель, канал НХ, ответьте на пару вопросов. Мгновенно выпалила деваха, мертвой хваткой вцепившись в мою руку. Это правда, что Шата Тодороки, почти весь первый этап лидировавший в гонке, ваш внебрачный ребенок. Это правда, что его мать, певица Немида, была вынуждена в одиночку растить сына. А вы всеми правдами и неправдами пытались уйти от ответственности. Она еще плотнее прижалась ко мне всем телом, тыча в лицо своим микрофоном. И сколько еще у вас таких непризнанных детей? Стоп. Всемогущий аккуратно вклинился между мной и репортершей, оттеснив эту наглую бабу подальше от меня. Во-первых, милая леди, кто вы такая? Вы аккредитованный журналист, а можно взглянуть на ваш пропуск? Его руки жестом заправского фокусника вытащили из ее нагрудного кармана пропуск, и он принялся тщательно его изучать, попутно продолжая заговаривать зубы изрядно офигевшей от такого журналистки. А почему у вас нет печати от охранного отдела? А где заявление на имя директора НИЗУ о предоставлении пропуска с его резолюцией? А почему нет? Дослушивать его я не стал, бочком-бочком, пытаясь слиться со стеной, пробрался к выходу на свой сектор трибун. 15 минут, отведенные на подготовку команд, истекали, и на поле сложились уже знакомые мне команды. Вот только мне не давал покоя вопрос, почему команды Шата и Мидори расположились так близко друг к другу. Добро пожаловать в нашу игру на выживание. Как всегда, Полночь завершила свой монолог зловещим смехом, указав на экран, на котором уже пошел обратный отсчет. У вас всего 15 минут, чтобы собрать себе команду. Не потратьте их зря. Мидори окинул взглядом оставшихся в строю участников. Кто-то уже начал кучковаться, перешептываясь между собой. Вон, и вокруг Каччина толпа собралась, все хотят к нему в команду. Тодороки тоже вон что-то активно обсуждает с черноволосой девочкой, а рядом стоит электрический парень, Каминари вроде. А ему что делать с его 10 лямами, да к нему никто и никогда не пойдет. Кто захочет становиться объектом охоты для всех участников, вон, как все от него шарахаются. Естественно, он же, в отличие от тех же Тодороки и Каччина, никак не проявил свою причуду. Что же делать, Дыку? Послышался из-за спины веселый девчачий голос, давай в одну команду. Уверена, если мы будем хорошо уклоняться, то точно победим. Урарака. Слезы облегчения и благодарности сами потекли из глаз, и Изуку бросился подруге на шею. И тебя ничуть не смущает, что все будут гоняться за моими миллионами? Не, фыркнула Урарака, не сильно стукнув Мидорию по спине. После некоторых раздумий я решила, что лучше я буду в одной команде с друзьями. Дыку, ты чего, ты против, что ли? Такое лицо скорчил. Нет, я просто очень признателен тебе за все. Мидория вытер рукавом спортивной кофты слезы и тут же посерьезнел. Ему было необходимо найти еще хотя бы одного участника для своей команды. А это значит, ему необходим. Если мы будем командой, то нам нужно пригласить еще одного человека. Мы с ним легко найдем общий язык и прекрасно сработаемся. Мидория повертел головой и с радостью обнаружил неподалеку от себя сосредоточенного Иду. Ида, не дав ошеломленному однокласснику что-то ответить, Мидория тут же поспешил ввести его в курс дела. Ида, с твоей причудой и причудой Урараки у нас будет просто необыкновенная мобильность, и уклоняться от чужих атак для нас будет проще простого. Правда, нам потребуется еще кто-то с физической силой, но в целом, так ты с нами, как и ожидалось, у Мидории уже созрел план победы, устало вздохнула Ида, но вынужден отказать. Ты отличный друг и прекрасный товарищ, но меня уже пригласили в другую команду, и если я сейчас пойду и скажу им, что передумал, это будет не очень красиво с моей стороны, ты не находишь. Поэтому мой ответ – нет, с вами в команду я не пойду. Но я уверен, вы сумеете найти себе подходящих напарников, чтобы выйти в третий тур. Ида, обиженно воскликнула Урарака, когда Ида развернулся и пошел в сторону Тодороки, нервно поглядывавшего в их сторону. Вот жук, а ведь он прав, пробормотал себе под нос Мидория. Однако продолжить мысль ему не дала появившаяся словно из ниоткуда девушка в авиационных очках. Фу-фу-фу, а ты и впрямь неплохо выделяешься среди толпы, мистер первое место. Как насчет того, чтобы стать партнерами на этот тайм? Она подошла ближе и широко улыбнулась. Меня зовут Хасуми Мэй, я с факультета поддержки. И хотя я тебя не знаю, но хочу воспользоваться твоим положением, ведь ты будешь под пристальным вниманием миллионов глаз, в том числе и шишек из разных организаций, которым я смогу продемонстрировать своих малышей. Она тут же протянула Мидории свой рюкзачок с кучей антеннок, пружинок и мигающих лампочек. Стой, подожди, возмутилась Урарака, попытавшись вклиниться между внезапно появившейся девушкой и Мидорией. Каких малышей? Что ты вообще такое несешь? Хацуми кинула на нее снисходительный взгляд и пояснила. Задача факультета поддержки заключается, как ни странно, в создании инструментов поддержки для геройских костюмов. И для нас спортивный фестиваль – это в первую очередь возможность продемонстрировать свои изобретения миру, благодаря чему мы получим контракты с героями и официальными лабораториями по разработкам гаджетов для героев. У меня таких малышей бесчисленное множество, и тут явно найдется то, что заинтересует и вас, и важных шишек с трибун. Вот, например, этот джетпак, наподобие того, которым пользуется прогерой-истребитель, но с некоторыми модификациями. Класс! Восхитился Мидория, внимательно рассматривая полученный на руки гаджет. Это позволит нам даже держаться в воздухе, подальше от охотников за нашей повязкой. Хацуми, это просто шикарно, но все равно, нам нужен еще четвертый. Только и вырвалось у Урараки, когда Мидория вновь метнулся в сторону и выцепил из разношерстной толпы мрачного Такоими. 10 минут прошло, осталось совсем чуть-чуть, напомнила полночь, когда к уже сформированной группе Мидории неожиданно подошел Тодороки в сопровождении Яйоразу, Иды Каминари. Уже готовы к новому туру, поинтересовался он, убирая с лба лезущие в глаза волосы, и скользнул взглядом по помощникам Мидории. Неплохая комбинация. Планируете держаться в глухой обороне, защищая свою повязку? Тебе-то какое дело? Нахмурилась Урарака, скрестив руки на груди. Пришел сообщить, что все равно захватишь у нас наши 10 миллионов. Да боже упаси, «Нафиг мне такое счастье надо?» Замахал руками Тодороки и перевел взгляд на посерьезневшего Мидорию. «Напротив, у меня есть к вам весьма выгодное предложение. Я никого из своей команды вам отдавать не собираюсь», тут же сообщил Мидория. Нахмурившись, «я не собираюсь менять людей. Вы меня дослушаете или так и будете перебивать?» Возмутился Шата, всплеснув руками. «Я не предлагаю никому никого менять, я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». Тодороки таинственно улыбнулся и, понизив голос, изложил свой план внимательно слушающей его команде Мидории, его товарищи по команде, судя по всему, о его идее уже знали. «Да», тут же воскликнула Хацуми под недоуменные взгляды напарников. «Стоило только Шата закончить излагать свою задумку. Ты ведь сын героя номер два, да? Тогда мои малыши точно не окажутся незамеченными. О, их у меня с руками и ногами заберут». Она мечтательно возвела глаза к небу. «Какие горизонты, какие перспективы. А мне идея не нравится», — подала голос молчавшая до этого темная тень, особенно то, что в ней участвуют Тодороки и Каминари. «А что не?» — начал было Шата, но внезапно прервался на полуслове и, переведя взгляд с темной тени на такое имя и обратно, понимающе закивал головой. «А, ясно. Темная тень, да, хм, это ведь действительно может быть проблемой», — он задумчиво почесал подбородок. «Вот-вот», — поддержал темную тень Такоими, почесав ее по загривку. «Сперва надо разобраться с этой трудностью, прежде чем предлагать такой план». «С какой трудностью?» Глаза Хацуми загорелись энтузиазмом. «Дайте мне 5 минут, и я все решу». На пятом ряду в третьем секторе сидела привлекательная рыжая женщина, внимательно следившая за происходившим на арене холодным расчетливым взглядом свинцово-серых глаз. Она выглядела лет на 30-40, хотя на самом деле ей было раза в 2 больше, и никто кроме нее самой не знал, скольких денег и сил это все стоило. Когда-то яркие красно-рыжие волосы были тщательно окрашены в темно-бордовый, хотя все равно кое-где уже проглядывала седина. Снова вскоре надо будет навестить ее мастера. Морщинистая кожа лица была скрыта под многими тяжелыми слоями кремов и тональной основы, растянута множественными операциями. Пухлые губы и пышный бюст, поддерживающие форму благодаря силикону. Тонкие пальцы с элегантным маникюром крепко держали сумочку, а нежная и гладкая кожа рук явно указывала на то, что их хозяйка никогда не была обременена тяжелым трудом, да и в деньгах она не нуждалась, раз могла позволить себе такой уход. И только отекшие ноги с выпирающими венами выдавали ее возраст, вместе с неуемным желанием всегда ходить в модной, но неудобной обуви на высоком каблуке. «Значит, Шата Тодороки?» — думала она, внимательно глядя на мальчика, выделяющегося в разношерстной толпе своими разноцветными волосами, который активно что-то рассказывал тому парню, что пришел первым, сын старателя. «Кто бы мог подумать, что у этого ничтожества могут быть дети, что хоть одна шлюха ляжет под него». Она подняла взгляд на верхние ярусы сектора напротив, где стоял, полыхая ярким пламенем, огненный герой, недовольно скрестивший руки на груди. Хмурый, нелюдимый, вечно раздраженный, точно такой, каким он был на этом же стадионе более 30 лет назад. Тогда он держался обособленно ото всех остальных детей, выделяясь среди них угрюмостью и какой-то злобной аурой. Уже тогда было понятно, что ничего хорошего из этого мелкого ублюдка не вырастет. Хотя шанс все же был, который он благополучно просрал. Что ж, если человек сам выбрал себе жизнь ничтожного червя, вечно остающегося на вторых ролях, а позже и ставшим мальчиком на побегушках у этого лыбящегося полудурка всемогущего, то кто ему психиатр? Какое же это было жалкое зрелище, когда несколько лет назад этого позера ранили, а огненный полудурок бегал вокруг него, заламывая руки. Аж блевать охота. Не такого она от него ожидала, не такого. Но вот его сын. Если, конечно, это действительно его сын, уж слишком он на него не похож. Вон как активно что-то обсуждает с партнерами по команде, отчаянно жестикулируя и гримасничая. Инджи так себя не вел. На его лице словно навечно застыло суровое выражение, тогда как этот парнишка выглядит более многообещающим, нежели Инджи. И даже несмотря на то, каким ничтожеством является его отец, каким бы дерьмовым источником материалом ДНК для своего сына он ни был, из Шата можно попытаться сделать нормального человека, который, наконец, сможет принести ей мировую славу, которую в свое время не смог принести его отец. «Неблагодарный крысеныш, время вышло», — сообщила Полночь, указав на экран. «Надеюсь, вы все успели собрать свои команды, ведь второй этап начинается прямо сейчас». Примечание к части. П.С. Уже догадались, кто эта загадочная женщина. Глава 16. Битва конниц. Сотри голова, просыпайся. Раздался громкий голос сущего Мика. 15 минут на подготовку уже почти закончились. И 13 конниц уже рассредоточились по арене, готовые ко второму туру. Сформировались довольно занятные комбинации, хмуро отозвался Айзава, но комментаторов из будки прервала полночь. «Хочу услышать ваш боевой клич», — воскликнула она в микрофон, взмахнув волосами, «ведь мы начинаем. Пусть кровь предыдущих поколений учеников УА, пропитавшая арену этого стадиона, пополнится вашей кровью. Настало время для кровавой бойни между учениками». И начали. Мидория ожил наушник Изуку. «Команда пешек на 4 часа. Уходи влево и назад. Мы следом». «Понял», — ответил Мидория, пригнув голову от прилетевших к нему наушников Джира. Такой Мисурарака и Хацуми резко рванули в сторону, и на место их конницы, на которую со всей скорости неслись еще 4 команды, пришла группа Тодороки, вытянувшего перед собой правую руку. «Яйоразу, Каминари, готовьтесь!» — крикнул он, и мановением руки вырастил перед собой невысокую глыбу льда, в которую вмерзли 2 не успевшие затормозить группы противников. «Чертов Тодороки!» — воскликнула Хагакури, трясясь от холода. Однако уже через мгновение лед рядом со второй вмерзшей начал плавиться, и перед Тодороки встала команда Б-класса, в одном из участников которой он с удивлением обнаружил своего старого знакомца. «О, Ханинуки!» Приветливо улыбнулся он парню с выступающими зубами, с которым познакомился на вступительном экзамене, тем временем подав знак понятливо кивнувшей Яйразу и шуганув огнем подбиравшихся к Мидории со спины пешек. «Значит, все же твои опасения не оправдались, и ты прошел экзамен». Команда противника замерла, в недоумении переводя взгляд с Ханинуки на Тодороки. «Что играло на руку Тодороки, очень рад за тебя и даже в какой-то степени завидую. Ты ведь попал в класс к королю Владу, готово». Яйоразу взмахнула только что созданным резиновым плащом, укрывая им своих союзников, Каминари. Команды противников пронзил электрический заряд, и они не успели ничего предпринять, как их сковал лед, а команда Тодороки, воспользовавшись скоростью Иды, рванула срывать с них повязки. 5 конниц, которым не повезло попасть под комбинированную атаку Каминари и Тодороки, тут же потеряли все свои очки. «Прошу прощения, но нам это самим очень нужно», — извинился Шата, стаскивая повязку с какого-то парня из Б-класса, и оглянулся. «Куда?» «Мидория, осторожно, справа, Ида». Но не успели они добраться до своих союзников, чтобы помочь им избавиться от очередного желающего позаимствовать его миллионы, но темная тень справилась и без них. «Смотрите, леди и джентльмены», не успело пройти и 2 минут, как развернулась масштабная битва. «Смотрите-ка, то тут, то там команды пытаются своровать друг у друга повязки, но все же большее внимание уделяется именно Мидории, заполучившим 10 миллионов. Однако, что это? Команда Тодороки отчаянно отгоняет любых посягателей на повязку Мидории, при этом собирая их собственные повязки. Где еще вы такое увидите? Тодороки, справа!» Всполошно закричал Мидория, на что тот лишь отмахнулся, приморозив незадачливых охотников за повязками к земле, а сам оглянулся, с недовольством отметив приближение конницы взрывопотамуса. «Черт, а ведь все так хорошо начиналось. Мидория, уходи в другой конец поля, с остальными вы разобраться сможете, а этого полудурка я беру на себя. Если что, поднимайся в воздух и зови нас. Понял, понял». Глухо отозвался Мидория в наушнике, после чего затрещали помехи. «Ах, вот черт, что случилось?» Шата повернул голову к команде Мидории, не выпуская из виду приближающегося Бакуго, к которому подкрадывалась команда из Б-класса. «Не можем взлететь, что-то прилипло к моей ноге», — отозвалась Урарака по рации. «Черт, это одна из этих штук Минеты. Откуда она тут взялась? Снимай его и взлетайте, пока еще чего не приклеилось», — велел Шата, вновь поворачиваясь к взрывопотаму, несущемуся к нему уже без повязки. «Не еет, ботиночек, они его испортили», — простонала в рацию Хацуми, но тут же деловитым тоном поинтересовалась. «Эй, как тебя, Яйоразу, ты ведь еще такой сможешь сделать?» 5 минут», — ответила Яйоразу, сильнее вцепляясь в плечо Иды. «На сложные предметы мне нужно больше времени. Думаю, 5 минут мы продержимся». Тяжело дыша, согласился Мидория. Их команда взлетела над полем, но лететь нормально они не могли из-за поломки одного из аэрокроссовок. И что-то подсказывало, что провисеть так в воздухе 5 минут у них не выйдет. А значит, надо разделаться с бамбуканом быстрее, чем за 5 минут. Как мы можем видеть, господа, будь то мальчик на первом месте или другие мальчики и девочки из-за класса, все они очень крутые ребята. И, чтобы подтвердить мои слова, давайте глянем на таблицу очков. Хм, постойте, как это понимать, класс по очкам превосходит большинство из класса А. Только Мидория да Тодороки держатся в первой четверке, а у остальных все по нулям. Даже у Бакуго, Че, Шата усмехнулся тому, какое недоуменное лицо стало у его врага. А что он думал, такой прям неуязвимый? Ах вы дерьмовые ублюдки, убью. Он попытался рвануть в сторону обставивших его пешек, но затем передумал и вновь повернулся к Тодороки. Ну если так, то первым я отделаю тебя, половинчатый мудозвон. По его лицу расплылась злая ухмылка. Ну да, конечно, фыркнул Шата, жестом веля отходить назад, внимательно вглядываясь в лицо противника, что, свою повязку проебал, теперь и чужие так же проебать хочешь, охрена лысого. Да я тебя прибью, уеблан, вскипел Бакуго и рванул вперед, подгоняя своих и без того недовольных товарищей ударами по головам. Уходим, быстро скомандовал Шата, спуская повязки на шею и закрывая их воротом расстегнутой куртки. Ида, жми на газ, с этого полудурка взять нечего, кроме гонора, а нам еще очки набирать надо. О, а скотч нам пригодится, спасибо. Он перехватил ленту Сера, которой тот хотел заарканить повязки, и резким движением рванул ее на себя, из-за чего конница Бакуго чуть не посыпалась на землю. Ида как раз понесся в сторону приземления Мидории. Вновь воспользовавшись замешательством противника, Шата быстро вморозил их ноги в лед, однако с неудовольствием отметил, что кислота мины его лед очень хорошо разъедает, так что надолго их так задержать не получится. Куда ж ты, Тодороки? Мы ж так и не поболтали. Перед командой Тодороки внезапно объявилась команда Ханинуки. Я ведь тоже рад, что ты прошел вступительный экзамен. Могли бы даже в один класс попасть, так что будь другом, верни повязку. Увы, увы, не все желания исполняются, развел руками Шата, краем глаза ища пути отступления. Взмыленные Яйоразу, Каминари и Ида уже знатно устали таскать его и все оборудование, что им выдало Хацуми, а потому сил на какие-то маневры у них не оставалось, так что тут только силой прорываться. После того, как заболтал противника, я вот тоже хотел все к вам в класс попасть, а поди ж ты. Слева, со стороны Каминари, послышалась какая-то невнятная возня, но Шата было не до этого. Он судорожно придумывал, как бы разойтись с этими товарищами, и, желательно, без дальнейших конфликтов, так что, боюсь, вам я тоже вынужден отказать в вашем желании вернуть повязку, но, уверен, вы точно сможете набрать себе еще повязок у других команд, боюсь, что мы также вынуждены отказать, в тон ему ответил пацан, сидящий во главе конницы, мы у своих очки не отбираем. Эй, ты, дерьмоид, куда собрался с моими очками, завопил сзади Бакуго. Ситуация складывалась патовая, надо что-то делать и быстро. Бабах, что-то громко бахнуло почти прямо под ним, после чего их обволокло темным дымом, за которым дальше собственной руки видно не было. Блин, откуда у них эта сетка? Заорали спереди, да не дергайся ты так, лишь сильнее запутаемся. Думаешь отделаться от меня так просто, двумордый? Спрятавшись в пыли, заорал сзади Бакуго. Влево, тихо скомандовал Шата, прикрыв глаза, чтобы воспользоваться огненным зрением, там сейчас пусто. Как выйдем из облака, сразу к Мидории. Ясно, а теперь обманный маневр, Яйоразу, громко крикнул он, тут же закашлившись от дыма, противогазы. Сейчас я кину еще одну дымовую шашку, и назад, разберемся с этим взрывным ублюдком. Кто еще с кем разберется, половинчатый мудила, радостно заржал Бакуго, клюнувший на уловку и полетевший вперед, надеясь лоб в лоб встретиться с Тодороки, но вместо этого лишь влетел в пытавшихся выбраться из сетки ребят из класса, тогда как конница Шата выскочила сбоку.